Глава 11. Черденцев ушел. Майя села на банкетку. Напряжение не отпускало ее. Но смятение, которое недавно захлестывало, как океан, больше не было. «Почему океан?» — подумала она. «Скорее, с Байкалом должна была сравнивать». Но тут же поняла, что сравнивать смятение или ужас с Байкалом, конечно, не могла бы. Байкал не связывался в ее сознании с такими словами. «Час. А вдруг даже больше?» Она встала, прошла по коридору до окна. Проспект Мира гудел внизу. Весь он состоял из сплошного потока машин. Было что-то зловещее в их абсолютной одинаковости. Майя достала блокнот, карандаш. Они всегда лежали у нее в сумке сверху. Один из таких блокнотов даже вытащили у нее однажды в метро. Наверное, на ощупь приняли за бумажник. Положив блокнот на подоконник, она стала рисовать машины. Они сразу перестали быть одинаковыми. Поток превратился во множество необычных линий, форм, объемов. Майя сама не заметила, как это произошло. Учитель по рисунку в школе свободных мастерских говорил ей когда-то: «Отпускай свою рациональность, иди только за рукой, тогда получится то, что нужно». «Орнамент тогда получится», — возражала Майя. «Об этом не беспокойся. Ты ведь все равно расставишь акценты. Мы же манипулируем сознанием, расставляем акценты и таким образом говорим людям, что считаем главным». Ничего главного не было для нее в потоке машин внизу, в каплях, которые подтаяли, а потом подмерзли на оконном стекле, в темных ветках деревьев, сливающихся с асфальтом, во всем видимом мире. Посередине этого мира лежал человек, которого она любила. Он и был главным. Как странно, что она не понимала этого раньше, ведь это так просто. Это с самого начала было так, но ей казалось. «Вы всегда так рисуете?» Майя обернулась. Перед ней стояла девочка в зеленой врачебной форме. То есть это с первого взгляда показалось, что девочка из ее прически, чуть отросшего ежика. Но, присмотревшись, Майя поняла, что ей, если меньше 30, то не намного. «Так не всегда», — ответила Майя, — «только когда хочу что-нибудь избыть». «И что вы хотите избыть сейчас?» — с интересом спросила девушка с ежиком. «Просто время». Майя улыбнулась. Так живо и естественно мелькнул интерес у девушки в глазах. К тому же и глаза были необыкновенные, сплошного золотого цвета. «Ничего себе просто!» Она и фыркнула, как ежик, не зря такую прическу выбрала. «Самые сложные отношения со временем-то как раз и складываются». «У меня нет», — сказала Майя. «То есть до сих пор не было. Я времени вообще не замечала, плыла в нем, как в реке». «А что переменилось?» Девушка смотрела внимательно, и еще так как-то, как будто нет для нее ничего важнее того, что она услышит в ответ. Майя понимала, что это, конечно, иллюзия, но какое дело может быть незнакомому человеку до ее ответа, до ее мнения, до ее самой вообще? Но сомневаться в искренности взгляда этих золотых глаз было невозможно. Все переменилось. Глядя прямо в них, ответила она. Жизнь переменилась. Не река она больше. Непонятно стало, куда плывешь. Куда же нам плыть? Усмехнулась та. Майя удивилась. Ей казалось, девушки такого возраста, если и читали в школе Пушкина, то давно его забыли и уж точно не имеют привычки ссылаться на него в разговоре. Ну да, кивнула Майя. Куда же нам плыть? Только я, знаете, перестала чувствовать... Хоть какой-нибудь «мы» вообще перестала. Существую, как в безвоздушном пространстве, где-то на задворках жизни. Человек второго плана, — усмехнулась она и добавила, — сама виновата, что все так получилось. В чем получилось? В жизни, в жизни. Я так бесконечно занята была собой, своими переживаниями. Какими же мизерными, боже мой! Что все пропустила, ничего не заметила. Ни в жизни, даже в своей собственной, ни в нем. «Вы об Арсении Владимировиче говорите?» — спросила девушка. Майя не удивилась вопросу. «Да», — кивнула она. «Я все размышляла, как он ко мне относится, почему он относится ко мне вот так, а не вот этак, и ничего о нем на самом-то деле не понимала». «И потому с ним это случилось», — с отчаянием воскликнула она. «Ну, этого зря», — возразила девушка. «Случилось это с ним не из-за каких-то тонких сложностей, а по очень даже понятной причине». «Откуда вы знаете?» «Да просто я Почти видела, как это все было. Мы с мужем домой возвращались. А тут скорая едет, говорят, авария, и совсем рядом. Мы и поехали за скорой. Костя же реаниматолог. Оказалось, и правильно, что поехали, а то неизвестно, как ему помогли бы. Да и в Склиф не повезли бы точно. С Арсением Владимировичем мы в одном поселке живем, в Липавине. То есть он только приезжает иногда, а мы с мужем живем постоянно. Я Чердынцева жена, уточнила она. И, наверное, спохватившись, представилась. Меня Беллой зовут. Меня Майей, машинально проговорила Майя и жалобно попросила. Белла, объясните мне, что произошло? Я правда совсем ничего не знаю. Он в аварию попал, да. Его дочка так сказала, но она... Да ничего она толком не сказала. А Инга ничего толком и не знает. Она в Индии живет, сказала Белла. Сначала вроде бы тибетской медициной увлеклась, когда еще в мединституте училась, а потом и утонула во всем этом. Институт бросила, вообще все бросила. То в одном ашраме духовными практиками занимается, то в другом. Нирвана, чё? Усмехнулась она. Хотя Арсений Владимирович считал, что девочка просто не выдержала. Чего не выдержала? Не поняла Майя. Бэя помедлила, словно раздумывая, надо ли говорить, но все-таки сказала. У Арсения Владимировича жена сильно пила. Ну, то есть по-черному совсем. Он что-то пытался сделать, меня даже к этому привлекал, я же клинический психолог. Но фиг там, что уже можно было сделать, я сразу поняла. Хоть и не в наркологии работаю, разве что чудо случилось бы. Но случилась вот авария. И это, я вам скажу, более закономерно, чем чудо. Я ничего не знала. Растерянно произнесла Майя и повторилась еще большим отчаянием. Совсем ничего. Только все раздумывала, почему он так посмотрел. Да я так сказал, да что я для него, да что он обо мне, а у него оказывается. Но вы же не могли о нем всего этого знать, пожала плечами Белла. Это скрытые обстоятельства, как вы могли их учитывать? Могла, воскликнула Майя. Это был глупый возглас. Она не удивилась бы сейчас, если бы Белла прямо назвала ее дурой. «Не могли, не могли», — улыбнулась та, — «на то они и скрытые, как ребра у жизни внутри. Иногда прорывают поверхность, и мы тогда ужасно удивляемся, говорим, надо же, какое совпадение». «Я не удивляюсь совпадением», — медленно проговорила Майя. Это была правда. С детства она знала, что причудливый рисунок жизни — не вообще какой-то жизни, а той, которая привела к ее рождению, к тому, что она такая, а не другая, составлен из множества неожиданных и необъяснимых событий, отношений, поступков, ведущих к переменам. Почему она забыла об этом так надолго? «Ну, не знаю», — пожала плечами Белла. «Вы, может, и не удивляетесь, но все люди совпадением удивляются. Хотя нет, не все». Она вдруг улыбнулась и чуть ли не рассмеялась. Меньше всего Майя склонна была сейчас к веселью. Но улыбка у этой смешной Беллы была такая, что она все-таки улыбнулась тоже и спросила, кто еще не удивляется. А я вчера с одной девчонкой познакомилась. То есть она не девчонка, а как я. Учительницей в школе работает. Но по виду никогда не скажешь. Ничего от училки нету. Но это не передашь, надо видеть. Жила она себе, жила в каком-то городке на Урале, вела в школе литературу. Сына обожала, ему лет 10. А потом началось вот это все, вы и сами знаете. Белла чуть внимательнее посмотрела на Майю, словно для того, чтобы удостовериться, что та действительно знает. И, удостоверившись, уточнила. Массовый психоз, патриотизм головного мозга. Директора школы до инфаркта довели, на его место новую директрису прислали. Та всем сразу объявила, вы обязаны учить детей уважать историю нашей страны, какой бы неприглядной она ни была, потому что государство всегда право. «Да вы что?» — ахнула Майя. «Опять? Не может быть. Это же везде теперь. Вы не видите, что ли?» — пожала плечами Белла. «Вижу. Даже я теперь вижу». «Ну, как не есть, одеваться этой Вике было некуда. Профессия зависимая, ребенок маленький, она еще и детдомовская к тому же. Крайняя, в общем, ситуация. Думала, придется как-то приспосабливаться, терпеть, ничего же не поделаешь. Но не вышло. Почему? Ребенок из школы пришел, плачет. Что такое? А ты, говорит, не патриотка, потому что настоящий патриот должен то и это. Им на уроке объяснили. А ты, мама, против всех, и тебя все ненавидят. Она и поняла, неизвестно, сколько все это будет длиться, а ребенок растет сейчас. И она его собственными силами от всего этого не убережет. Мозги ему отравят, в общем. Ему мозги, не сегодня, так завтра. А у нее, кроме этого Витьки, ни одной родной души на свете. И что, она будет наблюдать, как его ненавидеть ее учат? Тем более переходный возраст вот-вот. И что она, как вы думаете, сделала? Ребенка схватила и в Москву сбежала, сказала Майя. Сначала так и хотела, да, но потом поняла, то же самое будет в Москве же, чтобы как-то от всего этого уберечься, или сразу родиться надо было в соответствующей среде, или чтобы кто-нибудь тебя в эту среду аккуратно вставил. А явись-ка такая училка из деревни, без денег, без родни, без связей, с ребенком подросткового возраста. Да кому она здесь нужна? Куда ее возьмут? Все равно в скором времени во все то же самое вляпается, если не хуже. Она очень сообразительная. Это Вика Дерби, пояснила Белла. Мы с ней вчера, после того, как познакомились, целый вечер в кафе проболтали. Там не ум, а разящее копье, и характер такой же. Так что она все-таки сделала, напомнила Майя. Из школы уволилась и научилась ресницы наращивать. Зачем? «Вот и я сразу не поняла», — засмеялась Белла. «Оказывается, сейчас все просто с ума сходят по этим ресницам. Новая технология. По одной искусственной, каждой своей приклеивается. Представляете, какая работа ювелирная? Зато выглядят как настоящие, только в 100 раз лучше. И тушь не нужна. Кто один раз сделал, тот, конечно, опять придет. Они же всего на 3 недели приклеиваются, а потом как?» «Показалась ты, например, любимому мужчине, вся такая прекрасная, ресницы, как у Мальвины, воробьем облезлым уже показываться не захочешь». Майя и сама не заметила, как эта похожая на ежика девушка заинтересовала ее тем, что не интересовало ее никогда и не могло интересовать в принципе, иначе это была бы уже не она. «Или это и есть уже не я?» — мелькнула у нее в голове. А вслух она спросила. «Но ей-то все это зачем?» Причем к ней эти ресницы? При том, что это постоянный источник дохода. Кажется, быстроумная Белла уже удивлялась Майиной непонятливости. Говорит, от клиентов отбоя не было. Можно было днем и ночью ресницы клеить, лишь бы сил хватало. А ребенок? А ребенка она отвезла в Оксфорд. Куда? Майе не хотелось выглядеть идиоткой, но возглас вырвался сам собой. Кажется, она меньше удивилась бы, услышав, что провинциальная учительница отвезла своего ребенка на планету Юпитер. В Оксфорд. В школу с пансионом. Продала квартиру. Как раз хватило на первый год заплатить. А сама сюда приехала. Сняла халупу в дальнем Подмосковье. Стала каждый день в Москву ездить и ресницы клеить. Молотила, как автомат. Хлебом с молоком питалась. Накопила пацану на следующий год учебы. «Нет, это что-то немыслимое», — покачала головой Майя. «Почему же?» «А правда, почему?» «Вообще-то все выглядит вполне возможным, только совершенно невероятным. Потому что... Ну, как было до такого додуматься? Кому бы такое в голову пришло?» Не очень уверенным тоном сказала Майя. «Говорю же, у Вики Дерби не ум, а разящее копье», — усмехнулась Белла. «Необычная, кстати, фамилия. Вот!» — воскликнула Белла. «В школе, в Оксфорде уже». Сына ее все спрашивали, почему у него английская фамилия. Вика понятия не имела. Предполагала только, что директорша детдома, может быть, Диккенсом зачитывалась, вот и придумала. Она своей матери никогда не видела. Но была одна фотография. В детдоме из личного дела выдали. Только, видимо, не матери фотография, а бабки, судя по фасону плаща. Стоит эта бабка, Вика ее точная копия, между прочим. С каким-то эффектнейшим мужиком в обнимку на Московской улице. Оба радостно улыбаются, явная любовь. Вика даже на заставку айфона ее поставила. Родня, загадка судьбы и все такое. А у них там, в этой оксфордской школе, общие встречи бывают. Ну, единение учителей, родителей и детей, общение в непринужденной атмосфере. Часто она ездить не могла. На ресницы-то не сильно разъездишься. Но на одну такую встречу приехала. И айфон у нее зазвонил, когда она с директором школы как раз беседовала. Директор случайно заставку видит и чуть в обморок не падает. «Кто это?» — спрашивает. «Моя бабушка». Вика отвечает: «Нет, с бабушкой. С бабушкой рядом кто?» Белла еле сдерживала смех. Видно, очень ей нравилась вся эта головокружительная история. «Понятия не имею», — Вика говорит. Тогда этот директор тащит ее в свой кабинет, открывает альбом знаменитых выпускников Оксфорда и показывает портрет: «Сэр Роберт Дерби, наш студент, лорд, дипломат и пилот королевских ВВС». Где этот сэр Дерби Викину бабку нашел, что между ними было, загадка. Он, правда, еще и разведчик был, тоже знаменитый, типа Лоуренса Аравийского. Может, и в Россию его заносило, поди теперь узнай. Во всяком случае, сходство между его портретом и фотографией такое, что и гуглом не надо проверять. Но они все-таки проверили потом. Сам этот сэр Роберт давно умер, конечно, но родня-то осталась. Долго извинялись, но все-таки попросили Вику сделать ее мальчику анализ ДНК. Оказался прямой потомок. Вот так вот. А вы говорите, совпадений не бывает. «Я не говорю», — улыбнулась Майя. И спросила с любопытством: «И что это Вика теперь делает? В Англию уехала?» «Да нет. Сын ее дальше в той же школе учится, только теперь уже, конечно, копейки на оплату собирать не приходится. В Англии вопросы наследства решены лет 500 назад. А она в Москве живет». «Почему?» — не поняла Майя. «Она ведь тоже наследница, если я правильно поняла». «Правильно, правильно. Но она замуж вышла. Ой, это вообще что-то невероятное». «Есть что-то более невероятное, чем сэр Роберт?» «Во всяком случае, невероятное того же порядка. Муж Вичкин оказался директором школы, представляете? Она теперь у него и работает. Он как раз все правильно понимает насчет современной реальности. И она ему помогает оборону держать. А встретила его в Лондоне. Приехала сына навестить. И на вокзале у нее сумку подрезали. Это еще до сэра Роберта было. То есть до того, как она про него вообще узнала. Все украли. Кошелек, телефон. Сидит в прострации в сквере на лавочке. И тут проходит мимо этот директор. Он учеников в летнюю школу из Москвы привез. Что с вами, не могу ли помочь? Да вот такое дело, да ерунда, займу я вам денег на билет, не стоит переживаний. Слово за слово, и происходит у них любовь. И все это вокруг одной учительницы Вики. И не все еще при этом ей про себя известно». «Да и кому что про себя известно?» — пожала плечами Белла. «Может, у нас с вами тоже есть какая-нибудь биографическая связь?» Насчет своей биографической связи с Беллой Майя сомневалась, но приязнь к ней чувствовала безусловную. «Вас Константин Николаевич ко мне прислал?» — спросила она. «Ага, он», — кивнула Белла. «Сказал, вы в тяжелом состоянии, чтобы я с вами поговорила. Но я вас увидела и про его задание как-то забыла. Честно-честно». Наверное, она перехватила Майя недоверчивый взгляд. «Вы очень необычная». «Почему вы решили?» — пожала плечами Майя. «А вот поэтому». Белла кивнула на блокнот с рисунком. Он так и лежал, открытый, на подоконнике. «Делаете бессмысленные и довольно гадкие предметы осмысленными и даже красивыми. Мне бы так уметь». «Пойдемте», — сказала она. «Можете вернуться к Арсению Владимировичу». Белла не спросила, хочет ли Майя к нему вернуться, и кем она ему приходится, не спросила тоже. Она была хорошим психологом. Майя успела в этом убедиться. «Возьмите», — сказала она, протягивая Белле блокнот. «Я вам потом еще что-нибудь нарисую. Не такое случайное». «А что плохого в случайности?» Когда Белла улыбалась, все ее лицо заливало золотым светом от глаз. «Ничего плохого», — улыбнулась ей в ответ Майя. «Случайность — великая вещь». Она в самом деле чувствовала это величие. Не только своим чутьем, но всей той силой, которая создала ее из небытия, слепила из тумана прошлого, из осмысленных и бессмысленных поступков, из чьих-то разочарований и чьих-то неосознанных стремлений, из всего, что составляет ребра жизни, ее бессмертную основу. Майя стояла перед раздвижными дверями, ожидая, когда они откроются, и чувствовала, и знала, что способна, наконец, испытывать счастье.